В 9 часов вечера явился Петр Павлович. Его пришлось принять в кухне, откуда была выслана Дарья в спальню сторожить, не проснется ли барин. «Ты знаешь, Леня захворал», — проговорила Софья Дмитриевна, обнимая Муратова. «Опасно?» — спросил Петр Павлович. «Да, кажется, не встанет. Я не знаю, что мне делать». Муратов нахмурился. «Надо поторопиться, заполучить духовное завещание». «Он никогда его не напишет сам. Просить же я не смею. Он подумает, что я желаю его смерти». «Да, но ведь в противном случае ты останешься, быть может, нищею». «Милый, дорогой мой, мне лично ничего не нужно. Но тебе было бы трудно жить со мной без средств». «Об этом не может быть и речи», — пробормотал Муратов, пораженный мыслью, что Зимина не сегодня, так завтра может сделаться вдовою, свободную. «Ты меня совсем не любишь». «Ты удивительная женщина». «Впрочем, нет, вы все женщины таковы. Ты думаешь, что любовь выражается в том, чтобы, очертя голову, сходиться двум любящим сердцам? В любви есть нечто высшее. Тут есть забота о будущности любимого человека, о детях. Ты неопытна, и тебе кажется, что мы будем счастливы и нищими. А я знаю, что нищета убивает любовь, что мы не имеем права играть участью наших детей, что меня будет убивать, если ты будешь нуждаться в чем-нибудь. Да и ты не вынесешь, если буду нуждаться я». Она не слушала его и только страстно любовалась им. Ей нравилось, как он говорил, как он убеждал. «Красавец мой, дорогой!» — страстно шептала она, не спуская с него глаз. «Я тебя не отдам. Никому не отдам». Она прижалась к его груди, поднесла к губам его руки. Он сделал нетерпеливое движение. «Ты все свое толкуешь, когда надо говорить о деле», — пробормотал он, угадывая, что она вовсе не слушала его. «Говори, говори, я слушаю». Нежно улыбнулась она, как взрослый человек, уверяющий ребенка, что он слушает лепет последнего. «Мы оба теперь стоим в скверном и ложном положении. Мы зашли слишком далеко. Нам надо извернуться. Нужно выкупить твои вещи. Мне нужны деньги. Не попробовать ли еще раз прибегнуть к помощи твоих векселей?» «Ты говорил, что за них ничего не дают», — заметила Зимина. «Да, без поручительства. Но в крайнем случае я могу прибегнуть к поручительству Аносова. Я думал обойтись без этого, но нельзя. Деньги уходят, а мне они нужны до зарезу. Конечно, учет векселя будет сделан за варварские проценты. Если бы это был вексель твоего мужа, то учет обошелся бы дешевле. Но что же делать? Надо покориться необходимости». Зимина на минуту задумалась. В ее душе происходила какая-то борьба. «Петя, послушай», — начала она несмело. «Если бы я дала вексель Лене...» «Да разве он подпишет?» — изумился Муратов. «Нет. Но видишь ли, ведь это на время. Он умрет, тогда мы заплатим. Я за него подпишу». Она совсем спуталась и замолчала. «Что ты выдумала?» — воскликнул Муратов бледнее. «Преступление? В какую пропасть ты тянешь меня? Мало того, что мы гибнем от недостатка средств, так нет, еще нужно затянуть на шее новую петлю?» Он хотел встать, Зимина пугливо удержала его. «Прости, прости меня, я совсем потеряла голову. Я брежу», — начала она, ловя и целуя его руки. «Это возмутительно», — бормотал он в волнении. «Подделывать векселя, идти под уголовный суд». «Ну не сердись, милый, я завтра утром пришлю тебе 2 своих векселя», — робко проговорила Зимина. «Да нужно ли и это? Ведь и эти векселя вот где будут сидеть у меня!» Муратов провел рукою по шее. Он вдруг начинал сознавать, что он падает в какую-то пропасть, что он становится преступником. «Ну, полно, полно!» — прошептала Зимина, снова прижимаясь к нему. «Так бы я и не рассталась с тобой. Никогда! Никогда! Знаешь, я, кажется, все сделала бы для тебя. Ты боишься преступления? А я боюсь только разлуки с тобой. Только ты нехороший, мало ласкаешь меня, мало любишь». Она обняла его и поцеловала, но его ласки были холоднее обыкновенного. Ему начинало делаться как-то неловко, как-то тяжело, как-то страшно в присутствии этой женщины.